Глава 10. Вторая попытка. Лена. Наконец мы добрались до очередного симпатичного городка. На табличке значилось «Ринтос». Извилистая улочка, выложенная блестящей брусчаткой, привела нас к трактиру. Коня Ричард поручил прислуге и велел о нем позаботиться. Обеденный зал трактира выглядел оживленным. Мы едва нашли свободный стол. Вскоре перед нами одна за другой стали появляться тарелки с закусками. Я сразу же схватила с деревянной доски с нарезанным хлебом один пышный ломоть и с вожделением вонзила в него зубы. Ричард насмешливо улыбнулся. «Ах, ну простите, у вас манера, воспитание, а я просто умираю от голода». Служанки так и бегали. Они восхищенно посматривали на дракона и с завистью на меня. Остальная публика тоже оглядывалась на нас, все улыбались. Видимо, полагали, что мы истинная пара и нашли друг друга. А теперь счастливый жених возвращается домой с невестой, чтобы сыграть свадьбу. Увы, это не так. Хозяин трактира тоже прибежал отвесить поклон. «Мои поздравления! Да здравствует святая Марианна, соединившая еще одну прекрасную пару!» Ричард нахмурился, превратился в черную тучу. «Вы ошибаетесь, милейший», — мрачно произнес он. «Юная Дейса вовсе не моя избранница, она моя помощница». Все девушки в обеденном зале задвигались, взволнованно задышали. У них снова появилась надежда. А вот мое настроение рухнуло ниже плинтуса. Меня словно свергли с пьедестала. Разве Ричард не мог промолчать? Кто его за язык тянул? Ладно, спасибо, хоть не объявил всем, что я навязалась ему в попутчицы против его воли. Вот как? Хозяин почесал затылок. Тем не менее, позвольте угостить высокого гостя нашим фирменным блюдом. Это антрикот из кабана в душистых травах с гарниром из лиорхского картофеля. Мужчина щелкнул пальцами, и тут же примчалась служанка с двумя большими тарелками, над которыми витал ароматный пар. Как соблазнительно! Погодите, так это лиорхский картофель? Вдруг поинтересовался один из посетителей трактира, своим громким голосом перекрывая шум в зале. У него был заказ, идентичный нашему. Но если я уже отправила в рот парочку мелких золотистых картошечек, то господин, задавший вопрос, почему-то отложил вилку в сторону. Кстати, Ричард еще не успел приступить к основному блюду, он резво поглощал салат с копченой уткой и грушей. А я застыла с вытаращенными глазами. Боже, что не так с этим лиорхским картофелем? У меня сейчас вырастут рога и хвост? Я с ума сойду в этом дархайне. «Елена, успокойтесь. Что с вами?» — усмехнулся дракон. «Ешьте. Или вы подавились? Постучать вас по спине?» Я отрицательно помотала головой и одарила спутника свирепым взглядом. «Меня тут лиорхской картошкой отравили. Я, может, коньки отброшу через минуту, а он все надо мной смеется. «Да, именно», — ответил хозяин клиенту, задавшему вопрос. «Что-то не так?» «А вы в курсе, что на плантациях в Лиорхе работают люди из резервации?» — сурово осведомился Дейс. В зале трактира вдруг смолкли все звуки, уже не стучали кружки по столам, стихли разговоры. «Да, это общеизвестный факт», — смущенно пробормотал хозяин. «Однако смею заметить, что это не влияет на вкусовые качества картофеля. Лиорхский сорт издавна считается самым лучшим». «У меня отлегло от сердца. Тут, видимо, замешаны вопросы этики». Дейс не согласен есть картошку, если ее выращивают несчастные переселенцы, загнанные в резервацию. «А вам не стыдно?» — возмутился господин. «В нашей империи творятся чудовищные вещи. На иномирцев объявлена охота, а вы, покупая лиорхский картофель, поддерживаете этот произвол. Я категорически отказываюсь это есть, слышите?» Дейс поднялся из-за стола, отшвырнул в сторону салфетку и гордо направился к выходу. Публика в зале притихла, все смущенно переглядывались. Хозяин топтался на месте с виноватым лицом, видимо, испытывал стыд за отсутствие гражданской позиции. А я вздохнула с облегчением и отправила в рот еще несколько картошечек. А что? Может, я и сама завтра окажусь на той же плантации? От того, что я останусь голодной, никому лучше не станет. А мясо-то он все съел, обиженно заметила служанка, убирая со стола за разгневанным Дейсом. И салат тоже, и целый кувшин лимонада выпил, но ни монетки не заплатил. «Всё-таки хотите ехать в Анток?» — уточнил Ричард. После трактира он проводил меня на станцию. «Угу». Думала о том, что совсем не хочу расставаться с драконом. «Да, он тиран и не умеет нормально разговаривать, но с ним я надёжно защищена. Ни один стражник не сунется, да и какой-нибудь маг тоже 100 раз подумает, прежде чем подойти к дракону и его спутнице». «Хорошо, тогда куплю вам билет до ближайшего пункта, где ходит Бертриновый экспресс. Ждите здесь». Ричард вручил мне поводья и скрылся в здании станции, а я осталась на улице вместе с горцующим на месте Фредом. Стоять спокойно жеребец не мог, его переполняла энергия. Через минуту дракон вернулся и протянул мне билет. «Держите. Может, вы и правы, Лена, что хотите добраться до столицы. В Антаге больше работы, больше драконов». «А драконы-то тут при чём? Может оказаться, что вы чья-то истинная пара». «Но я же из другого мира», — изумилась я. «Ну и что? Вы переселились в тело местной красавицы. Она вполне могла бы стать избранницей какого-то дракона». «О!» Я продолжала удивлённо хлопать глазами. Подобная мысль мне в голову ещё не приходила. А в следующую секунду мозг пронзило как стрелой. Я вдруг поняла, что не хочу никаких других драконов. Вот бы случилось невероятное, и Ричард назвал бы меня своей избранницей. Пусть он вредный и насмешливый, но к нему невероятно тянет. Эх, жаль, что мои фантазии абсолютно оторваны от действительности. Я уже знаю схему, по которой происходит соединение истинной пары. Если бы я была избранницей Ричарда, пылающий лотос у него на руке исчез бы сразу, как только мы встретились. Тогда я брела по дороге в надежде добраться до Ландерфлёра и не знала, что уже давным-давно заблудилась. Но в тот момент Ричард ничего не почувствовал. Лотос исчез с его руки только в результате колдовства. Вывод. Мы не истинная пара. Да тут и гадать нечего. Дракон вовсе не пылает ко мне любовью. Возможно, он с трудом переносит моё общество. И настоящая пара, между прочим, не ругается каждые 5 минут, а мы этим занимаемся постоянно. А что вы будете делать, Ричард? Планирую найти магазин артефактов и пополнить свои запасы. Сейчас у меня не осталось ни одного амулета, всё истратил. А потом продолжу своё путешествие. Не теряю надежды, что сегодня-завтра у меня на руке снова возникнет изумрудный лотос. Возможно, совсем маленький, как будто я вернулся назад, к началу этапа инициации. И этот цветок снова будет вас мучить. Зато у меня опять появится надежда отыскать свою невесту. «Очень за вас переживаю, Ричард», — искренне призналась я. «Хочу, чтобы вы нашли эту девушку. Ещё раз простите, что всё так получилось». Дракон некоторое время молча смотрел мне в глаза. «И вы меня тоже. Простите, Елена». Наконец, с трудом выдавил он. Я в замешательстве уставилась на Ричарда. «Он просит у меня прощения? Но за что?» «Вы переместились в наш мир и потеряли всё, в том числе возможность вернуться к дочке. Но я не понимал, в каком вы отчаянии. Посоветовал смириться с неизбежным и поскорее начать новую жизнь. И только сейчас я осознал, какой ужас вы испытали. Теперь я тоже всё потерял. У меня, возможно, никогда не будет крыльев и магии». Я изумлённо смотрела на Ричарда. Не ожидала услышать от него такого признания. В горле застрял комок, в висках стучала кровь, глаза против воли наполнились слезами. Ричард похлопал меня по плечу, аккуратненько так, чтобы не прибить ненароком своей тяжёлой рукой. «Прощайте, Елена. Пусть вам поможет святая Марианна». «И вам тоже», — пролепетала я. «Прощайте, Ричард». Погладила коня по угольно-чёрной шее и уныло поплелась к станции. На крыльце ещё раз обернулась. Ричард уже взлетел на Воронова и натянул поводья. «Ну вот, опять расстаёмся. Ах, как жаль». Дилижанс доставил меня в Фаэлиор, крупный город на юго-восточной окраине империи. Здесь мне предстояло 2 дня дожидаться экспресса, как это было в Рафе. Я планировала на этот раз воздержаться и от лишних разговоров, и от ненужных знакомств, и от колдовства. Но уже в гостинице я ощутила на себе пристальный изучающий взгляд, а через минуту над ухом зазвучал торопливый шепот: «Милая Лейна, я вас узнала!» Медленно повернув голову, я обнаружила, что меня подпирает худосочным телом дамочка лет 40. Мелкие овечьи кудряшки, придавленные шляпкой, обрамляли худое лицо с длинным носом и круглыми глазами. Она держалась очень прямо, про таких дев, говорят, проглотила жерть. Единственным украшением ее темно-синего платья был кулон с анприманом. Когда я скользнула по нему взглядом, он в ответ на секунду вспыхнул зеленым светом. «Ваши ключи, юная Дейса. Портье вручил мне ключ от 7-й комнаты». «А я остановилась в 5-м номере. Идемте ко мне», — тихо произнесла дама и взяла меня под локоть цепкими пальцами, ясно дав понять, что просто так отделаться от нее не удастся. Я поплелась следом за кудрявой овечкой, скорбя о том, что не увернулась от нового приключения. «Никакая я не Елена, это ежу понятно. Имена, конечно, созвучны. Елена, Элейна. Но что с того?» Пока поднимались по лестнице, заметила, что к кожаному саквояжу дамы привязана бирка с именем и сумела прочитать украдкой, как зовут хозяйку багажа. «Дейса Бернок, я...» «Элейна, зачем же так официально? Я всегда буду для вас просто Жюли». «Жюли», — уныло повторила я, мечтая поскорее попрощаться с незнакомкой. Однако наши планы не совпадали. Едва мы вошли в комнату под номером 5, мадам тут же набросилась на меня с поцелуями. «Как же я соскучилась, Элейночка! Вы изменились за эти полгода, немного повзрослели, но я сразу же узнала мою прекрасную ученицу». «Да? Помните наши уроки?» Мадам молниеносно встала в балетную позицию, яростно вывернув носки туфель, так словно мечтала заработать вывих бедра, и начала размахивать тощими руками, подбадривая себя. «И раз, и два, и три, демиплие, батмантандю, и раз, и два, и три». Я с опаской посторонилась, чтобы меня не пришибли ненароком грабелькой или острым коленом. Комнатушка-то маленькая. Наконец, энергичная мадам перестала дрыгаться и присела на стул. Надеюсь, она не начнет проверять, запомнила ли я ее батманы и плие. «Я ничего не умею. В своем мире мне было не до танцев, только успевала метаться между офисом, детсадом и магазинами». «Сразу должна вам сказать, Элейна, что я на вашей стороне. Считаю, что ваш батюшка поступил ужасно несправедливо. Вы правильно сделали, что сбежали от этого монстра». «Монстра». Я использовала известный прием психотерапевтов. Надо задумчиво повторять окончание фраз собеседника, и тот прекрасно будет разговаривать сам с собой. «Да, вы же понимаете, я имею в виду вашего жениха. Он отвратителен». Так, картина начала проясняться. Меня перепутали с невестой, сбежавшей из-под венца. «Спасибо за сочувствие, дорогая Жюли». Осторожно поддержала я разговор, ступая по зыбкой почве. «Трудно участвовать в диалоге, где каждое слово может сыграть против тебя. Мой жених, он был вовсе не тем мужчиной, в которого могла бы влюбиться юная Дейса». «Безусловно!» — жарко подхватила учительница танцев. «Да и разница в возрасте. Вам едва исполнилось 19, а лорду Драймусу уже хорошенько за 50». Но уж очень вашему батюшке хотелось породниться с сильным дарханьским магом. Многие семейства об этом мечтают. Ничего себе папаша удружил. Решил подсунуть дочурку мужику, который почти в 3 раза старше, да еще и чародей. Но как вы жили эти полгода, Элейна? Как устроились? Чем занимались? Никто не сомневался, что вы вернетесь домой уже через пару дней. Вы исчезли так внезапно, сбежали без денег, без вещей, не унималась Жюли. К счастью, у меня сразу появился сильный покровитель, почти честно ответила я. Покровитель-то появился, и шикарный, зеленоглазый, широкоплечий, ух! Вот только он со мной в очередной раз попрощался. Расстались мы. Но любопытной Жюли это знать не обязательно. Кто он? Как вы познакомились? Вы живете здесь, в Фейлиоре, или приехали сюда за покупками? Ну что мне делать с этой любопытной дамой? Ее круглые глаза таращились, а длинный нос вытянулся хоботком и разве что не шевелился от возбуждения. Как же ей хотелось сунуть его в чужую тайну. Она явно относилась к категории дамочек, разговор с которыми нельзя начинать, не вооружившись куском широкого скотча. Надо как можно скорее отделаться от опасной барышни. Своими вопросами она загонит меня в ловушку и поймет, что я совсем не Элейна. А такое открытие повлечет за собой новые расспросы. Еще непонятно, что потом предпримет мадам. Вдруг донесет обо мне стражникам. «Ну почему? Почему мы расстались с драконом? Не мог сначала довести меня до Антага, а потом уже отправляться на поиски избранницы?» Торопиться Ричарду теперь незачем. Лотос его не сжигает, цветок исчез. «Дорогая Жюли, вы простите, но сейчас совершенно нет времени. Я должна пробежаться по магазинам, чтобы купить некоторые вещи». «Я пойду с вами!» — радостно подпрыгнула Жюли. «Я ведь именно за этим сюда и приехала. Вы же знаете, в Этануре только магам жить хорошо, а нам, простым смертным, не очень. Цены кусаются, как злобные груньоны, а мне нужны новые туфли и шляпка». «Ах, как удачно все складывается, моя милая Элейночка!» «О, нет, увы, но не получится!» На полном скаку осадила я воодушевленную экс-наставницу. «Сначала у меня встреча, а магазины — это после». «Встреча!» Жюли взволнованно задышала, у нее заблестели глаза. «С вашим покровителем?» «Элейна, мне бы хотя бы одним глазком на него взглянуть. Обещаю, я не выдам вас ни батюшке, ни лорду Драймусу. Буду нема, как рыба!» «Нет, не могу, Жюли, извините. Он рассердится. Все, я должна бежать. Но я рада была увидеться». «Ничего, мы с вами вечером обязательно встретимся. Мы же соседи. У меня 5-й номер, у вас 7-й. Вечером посидим в ресторации, выпьем чаю, да?» С надеждой посмотрела на меня учительница танцев. «Элейночка, пожалуйста. Столько всего нужно обсудить. Я расскажу наши новости. Разве вам не интересно, как поживают ваши близкие?» «Конечно, интересно. Ну, давайте я сначала разберусь с делами, а потом посмотрим. Все, помчалась, уже опаздываю». И я бросилась вон из гостиничного номера. К себе даже и не заглянула. Сразу спустилась к стойке и вернула ключ. «А что случилось? Вам не понравилась комната?» — засуетился портье. «Давайте я предложу вам что-то более интересное». «Нет, все прекрасно, комната хорошая, но у меня изменились обстоятельства, и нужно срочно уехать». «Как жаль». Потребовалось полчаса, чтобы перебраться в другой квартал и снять номер в гостинице «Золотой амулет». Что ж, придется просидеть 2 дня в заперти, чтобы снова случайно не столкнуться в городе с Жюли. Очень плохо. Я-то планировала действительно пройтись по магазинам и купить вещи в дорогу. Сейчас у меня с собой не было ни чистого белья, ни расчески. Пришлось, воровато озираясь, нырнуть в лавку на углу и там быстро выбрать все необходимое. «Добавила мне Жюли проблем. Теперь даже по городу не прогуляешься. Страшно снова угодить в ее цепкие лапки». Не давала покоя мысль, почему Жюли ни секунды не сомневалась, что перед ней ее ученица. Ладно, сначала обозналась. Но ведь и потом, во время разговора, у нее не возникло ни капли сомнения, что перед ней Элейна. «Неужели мы с этой девушкой настолько похожи, и у нас одинаковые фигуры?» «Но тогда не может ли это означать, что я заняла тело Элейны?»